Публика хлопала и топала. Рокки что-то орал в микрофон. Чуть позже Руби тоже вернулась на дорожку, но выглядела чуть живой. «Спокойно», — отвердил Ролла в припрыжку, сопровождавший нас. «Вам ничто не угрожает». И тут я почувствовал острую боль в левой ноге, которая снизу вверх пронзила все тело и едва не расколола мне темя. «Господи!» — вскрикнул я. «Что случилось с ногой?» «Топни! Топни!» — кричал Ролла. Я не мог согнуть ногу. Она меня просто не слушалась. Отяжелела, как бревно. Стоило мне сделать шаг, боль снова ударила в темя. «Участника пары номер 22 судорогой свело ногу!» — сказал Рокки в микрофон. «Тренеры, помощь паре!» «Топни! Топни ногой!» — орал на меня Ролла. Я топнул изо всех сил, но нога заболела еще сильнее. «Топни! Топни ногой!» «Ах ты, засранец!» — сорвался я. «Мне же больно!» Тренеры подхватили меня под мышки и утащили в бокс. «Забег продолжает наша прелестная партнерша из пары номер 22!» — объявил Рокки. «Наша маленькая Глория Битти! Замечательная девушка! Бежит одна, пока ее партнеру оказывают помощь, ведь ему судорогой свело ногу! Вы только взгляните, как она летит по дорожке! Пропустите ее на внутреннюю дорожку, ребята!» Один тренер держал меня за плечи, а другой сгибал и разгибал ногу и постукивал по мышцам ребром ладони. «Больно!» — не выдержал я. «Тихо, тихо!» — приговаривал тренер, который держал меня за плечи. «У тебя что, никогда такого не было?»